Отправлено с моего айфона. Проведя несколько дней дома, Джикс почувствовал, что ему здесь становится невмоготу. Город душ больше не казался ему родным домом. Весь этот шум и бесконечное веселье потеряли для юноши Ягуара свое очарование, ведь теперь у него было кое-что, действительно заслуживающее внимания. И кое-кто. Джикс постоянно скинджекил туристов и пользовался их сотовыми, чтобы проверить почту в надежде получить весточку от Джилл. Но ящик «Stop Mary Now» либо оказывался пуст, либо содержал сообщение от Алли. Отсутствие известия от Джилл было очень дурным предзнаменованием. Джиксу хотелось все бросить и бежать к ней, найти, помочь. Это было то же самое, что Майки чувствовал к Алли. Невозможность встретиться с любимыми и полное безразличие короля к их делу приводили ребят в отчаяние. По прошлому опыту Джикс знал, что короля можно обхитрить. Повелитель на многое способен. Для этого надо лишь, чтобы он вообразил, будто это его собственный замысел. Вот только время поджимало. На обработку короля потребовались бы месяцы. Обычно время не имело значения, но не сейчас. И единственной позитивной вещью посреди всей этой безнадёги был воздушный корабль. С его помощью можно было быстро достичь любого пункта назначения. Главное, чтобы король понял, какая серьезная угроза нависла над его королевством. Но если он этого так и не поймет, Джикс решил, что тогда он, Майки и Ник улетят одни. Правда, без короля, без его «не памяти», без его армии, у них против Мэри шансов почти не будет. Ни Джон, ни О, ни Чух-Чух Чарли не имели понятия, куда их занесло, когда Гинденбург прибыл в Чечен-Ицу. Единственное, что они могли сказать определенно, это что город показался им раем на земле. Ангелы, которые оказались вовсе не ангелами, а рыжеволосыми послесветами с крыльями, спустили дирижабль с небес на грешную землю. Появление гигантского воздушного корабля оказалось столь значительным событием, что сам король пришел лично поприветствовать новоприбывших. Он думал, что это, возможно, давно ожидаемое пришествие богов. Когда выяснилось, что гости вовсе не боги, королевский визирь стал надоедать, чтобы их немедля бросили в шибалбу. Но на его наезды перестали обращать внимание, когда Джонни О показал королю целое ведро, полное монет. По мнению его превосходительства, ведро было куда ценнее всего золота Междумира. Это был самый замечательный дар, когда-либо полученный королем Яшем. «Общеизвестно», — провозгласил король, — «что мы щедры к тем, кто щедр к нам». Сказано, сделано. Джонни О и Чарли обзавелись целым штатом личной прислуги, а в зале тысячи колонн постоянно шел пир горой. Стол перед воздухоплавателями никогда не пустел. На нем постоянно появлялись все новые виды перешедшей пищи и питья. Поскольку после света никогда не объедаются и никогда не набирают вес, о таком способе проводить вечность можно только мечтать. Даже Чарли бросил петь и, зная, уплетал за обе щеки. Наши герои роскошествовали уже больше недели, когда в городе душ объявился Ник. Увидев его, Джонни О бросился ему на шею, как самому дорогому и близкому родичу. Однако трогательная встреча продлилась ровно до того момента, когда Ник открыл рот. «Нам надо убедить короля выступить против Мэри», — сказал он. «Вы чё, совсем сдурели?» — воскликнул Джонни. Он как раз в это время что-то жевал, кажется, курицу. «Выбросьте из бошек! Дела Мэри нас больше не касаются!» «Меня касаются, а значит, и вас тоже». «А мы больше на тебя не работаем», — заявил Джонни О. «Считай, что мы уволились». Ник схватил собеседника за рукав, испачкав шоколадом его рубашку. «Если мы останемся здесь и ничего не предпримем, Мэри в конце концов придет в город душ с такой армией после светов, что свергнуть короля и будет расплюнуть. Воображаешь, во что превратится это место под властью Мэри?» Джонни О насупился. «Если здесь воцарится Мэри, город перестанет быть бесконечной ярмаркой, а уж о вечном пиршестве для него и Чарли и вовсе придется забыть». «Слушай, вот тебе вечно нужно испортить мне смерть, а?» Ник повернулся к Чарли за поддержкой, но мальчик ничего не сказал, лишь улыбнулся и продолжал жевать. Постороннему наблюдателю могло бы показаться, что чух-чух Чарли окончательно сошел с ума. Но на самом деле это было не так. Он попросту пребывал в совершенной гармонии со Вселенной. Он продолжал петь, но про себя. Песни бесконечной веселой чередой проплывали в его мозгу, и не успевала закончиться одна, как начиналась другая. И хотя слова в них были разные, смысл оставался одним и тем же. «Ты готов, Чарли», — твердили мальчику песни. «Пришло время двигаться дальше». Он знал это с самого первого мгновения, когда начал петь, и в любой момент мог бы взять из ведра монету, зажать в кулаке и завершить свое странствие. Однако он не хотел так поступать из любви к Джонни О, не мог оставить того в одиночестве.